Уильям всегда заканчивал этой вещью свои выступления. Судя по всему, заметил также Джек, рабочие знали, и что будет дальше. В Эдинбурге, выйдя из собора, Джек не расслышал ни ноты. Здесь же, в Цюрихе, из распахнутых окон и дверей на его уши обрушилось что-то неимоверное. Как он только не оглох. Джек не настолько хорошо знал Таккату, чтобы услышать первую папину ошибку, первую судорогу. Другое дело доктор Хорват. Тот поморщился, словно ему прищемили дверью палец. «Мне скоро туда!» — воскликнул он. Последовала вторая ошибка, а за ней третья. Теперь даже Джек слышал их. «Судороги?» — спросил он доктора Хорвата. «Вы представить себе не можете, какая пытка для него играть эту бальмановую вещицу!» — Джек сказал тот. «Но он не в силах бросить!» Джек вообразил себе, как папу слушали в Амстердаме проститутки не внутри, а снаружи Аудекерк, как они, каким бы поздним ни был час, не смели покинуть квартал, пока Уильям Бернс не уберет руки с клавиатуры. Последовала четвертая ошибка, и доктор Хорват сорвался с места. «Мне нужно быть там, когда он начнет раздеваться», — крикнул он Джеку, перепрыгивая через ступеньки. Музыка продолжала громыхать. Невидимый преследователь гнался за кем-то, настигая свою жертву. То была идеальная сцена погони. Ничего страшнее себе и вообразить нельзя. «Может быть, мне удастся снять такую сцену в следующем фильме?» — подумал Джек. «Может, мне удастся уговорить папу сыграть для нее Буэльманову Таккату точно так, как сегодня, оглушительно громко, с ошибками и со всем остальным?» Одна ошибка следовала за другой. Даже Джек это понимал. Рабочие на весах встали на изготовку. «У меня есть сын!» — заорал, что есть мочи Уильям, перекрикивая гибнущую под непопадающими по клавишам пальцами Таккату. «У меня есть дочь и сын!» Тут, видимо, у него окончательно свело руки, и он изо всех сил обрушил сжатые кулаки на мануал. Из башни с часами в ужасе выпорхнула стая голубей, а рабочие начали петь. «У меня есть сын!» — пели они. Подумать только, даже английский выучили, слушая Уильяма Бернса. «У меня есть дочь и сын!» Энтузиазма у исполнителей было явно больше, чем музыкальных способностей. Но Джек не мог не влюбиться в них. «Venite exultemus domino», — распевал Уильям, как поют псалмы. Джек понимал, о чем эти слова. Потому только что Хетер ему перевела. «Идемте, восславим Господа», — пел их отец. «У меня есть сын, у меня есть дочь и сын. Идемте, восславим Господа». И рабочие пели вместе с ним. Из церкви выходили люди. Буэльман закончился. Сцена погони рассеялась, ничто никому больше не угрожало. Джек знал, что в этот миг папа раздевается. А может, и уже разделся до конца. Что в этот миг в санатории Килькберг медсестра Бляйбель или ее родной брат-санитар готовит ледяную воду. Затем Уильяма дадут расплавленный парафин, а потом снова ледяную воду, как и говорила Анна Елизавета. Скоро Уильям Бернс будет стоять голый посреди церкви Святого Петра. А может, и уже стоит. В обществе одних лишь своих татуировок. А еще докторов Хорвата и Крауэр-Поппе, которые, дождавшись этого момента, начнут его аккуратно и быстро одевать, а после этого сразу повезут обратно в клинику. Концерт закончился. Но рабочие на весах до сих пор аплодировали. В эту секунду Джек понял, что и он, и его отец всю жизнь играли для многих-многих зрителей. Хотя в детстве Джека согревала мысль, что он играет для одного лишь папы. Придется им, кстати, об этом поговорить. Продолжить папин спор с мисс Вурц о единственном зрителе и многие-многие другие споры. Джек покинул площадь и пошел по узеньким улочкам, разбегающимся в разные стороны. Папина паства окружила его толпой, он шагал в гуще его верных слушателей. Какое восхитительное чувство! Знать, что здесь его место, что здесь его родной город Цюрих, который еще долго пребудет таковым до тех пор, пока Уильям Бернс не уснет на иголках, а может и позже. Он подумал, надо бы вернуться в отель Шторхен и переодеться во что-нибудь спортивное, его ждет джоггинг. В Лос-Анджелесе сейчас полночь, звонить доктору Гарсия домой поздновато, но сейчас Джеку не было нужды говорить со своим психиатром. Он позвонит ей в офис и оставит сообщение на автоответчике. «Доктор Гарсия», — скажет ей Джек, — «спасибо вам за то, что выслушали меня». В Торонто сейчас половина пятого утра или что-то в этом духе, в общем, несусветная рань. Каролина, конечно, спит, но она не обидится, если Джек разбудит ее новостями о своем отце, ее дорогом и любимом Уильяме. Правду сказать, Джеку просто не терпелось рассказать мисс Вурц, что он, наконец, обрел его. Конец книги. Июль 2008 года. Читала Ирина Ересанова.